Над заливом легкое парение. Лена едва хлюпает боками, не колыхнется. Вадик Тютюгин дымил местной папироской, облокотившись на планширь, с удовольствием втягиваясь, уже привыкнув к крепости табака. Очарование. Нет, не начало 20 века. Здесь еще вся середина 19-го. Уже цивилизуемый, но все еще дикий край. А на его взгляд, так и по-прежнему полная экзотика прошлого века. Прошедшей эпохи, в которую теперь надо будет вливаться, вживаться, вгрызаться. И хорошо, что не с бухты-барахты, а постепенно. И корабль — лишь малая частичка этого мира, своего рода тренировочный полигон, чтобы плавно приноровиться к быту, к местной гигиене. Надолго ли ему бритвенных станков хватит? Да носков нормальных, да и еще всякой всячины из личных запасов. Но главное — приучиться к людям, к манерам речи, к этикету, тому же столовому, чтоб в кают-компании не стыдно было появиться. Вот тот же Каперанг Трусов, глядя широко открытыми глазами на него, человека из будущего, уже тихо и снисходительно посмеивается, с добродушием поучая. Но и мы не лыком шиты, и не обязательно из-за ноута с цветными движущимися картинками. И высшее, еще советское образование, тут скорее как подспорье. Сама суть и факт столетия вперед, и бум информационного развития. Вот это вам не баран чихнул. Это особенно заметно обратной реакцией, когнитивностью и прочими диссонансами, когда мы по-нашенскому, по-бразильски, кэк загнем, и наш 50-летний офицерик императорского флота просто не тянет в восприятии некоторых вещей. Глазами лишь за очечками своими круглыми лупает. Но что действительно повезло, Трусов этот личность увлекающаяся, незашоренная, даже на отвлеченные темы, от космогонии до теперь космонавтики. Хотя на придирчивый взгляд даже чересчур. Лучше бы морской тактикой больше интересовался, возвращаясь к делам приземленным. Или правильнее будет к приводненным. В общем, выходило так, что за Рождественским уже не угнаться. У того фора в 6 суток. И крейсера под командованием Ессена или Дубасова, Россия, Громобой, Богатырь, наверняка ушли к Квельпарту. А Лену, великолепный рейдер, во Владивостоке вечно то в троллении, то еще в какую бестолковую дурь гоняли. Вот Трусов и решил, в конце концов, в рейдерство. А что? И Вадика это устраивало. Лихая романтика пиратства. Название только для капера не очень. Лена. Почему-то все хотелось звать на худой конец по-старому Херсон. Особенно первый слог нравился. А вот Херсон вам на коммуникациях. Крейсер даром, что вспомогательный. Большой, по-своему шикарный корабль. С хорошей скоростью хода и дальностью действия. 3 палубы, стальной корпус. Трубы чуть отведены назад, что наряду с клиперным носом и многообещающими торчащими стволами орудий придает судну хищный норов. А еще и команда одета кто как. И командиру-капитану голову не белым бы бинтом, а цветастым платком перевязать. И попугая, и астры, на плечо. Пираты, да и только. Докурил. Папироса превратилась в бесформенную цигарку, полетела вниз. Хэп Ямаловский увидел бы, наорал как минимум. Не любил он этого, гадить окурками. Гавань совсем открылась от тумана, обнажив всю акваторию. У пирсов самые заметные пара жирнобрюхих закопченных угольщиков под флажными звездно-полосатиками САСШ. Там-сям россыпью куцая однотрубная мелочь с холодными котлами. И парусные шхуны. Не лес мачт, но много всякого разномастного. Кто-то уж приподнял, потянул вверх грязно-белые паруса. Дальше из-за утренней дымки постепенно открывался порт, причалы, добротные припортовые строения и всякие неказистые сыроюхи. Выше в сопку лепятся, теснятся жилые домишки Петропавловска. Город подернут печным дымком, донося к морским запахам смоль пеленого дерева и сырость вчерашнего дождя и чеснока. Блин, это боцман прошел мимо, дыхнув нутром, зараза. О, уже свистит, свистит в свою свиристелку. Забегали. Выбрать якоря. Все, наконец уходим. Знатные у вас, Вадим Николаевич, портки. Все тот же боцман лыбится с поддевкой в усы. Сменяем?